Ильсору, отважному вождю рабов, целые годы рисковавшему жизнью, потому что в любой момент могло раскрыться, что он вождь, выпали особые почести. Арзаки принесли мантию, которая была спрятана на Диавоне даже не в специальных тайниках, а среди прочей одежды, ведь минвиты все равно не угадали бы ее предназначение. И вот он, Ильсор, вождь своего народа, стоит в голубой мантии с золотыми звездами. В голубую мантию, по обычаям арзаков, облачают по особо торжественным случаям, если кто-то из людей заслужил самое высшее звание, каким награждают в стране арзаков — друга народа. На этот раз высшее звание выпало вождю. Ильсор так горд, что оправдывает свое имя. Прекрасный. Добрым светом сияют, и оттого тоже прекрасны его черные блестящие глаза. Арзаки внимают каждому слову Ильсора. Его приказания выполняют точно и беспрекословно. Первый приказ вождя такой. Никто не знает, как долго будет действовать усыпительная вода на минвитов. Вдруг они проснутся очень скоро. Земляне спали по нескольку месяцев и пробуждались, подобно ничего не ведающим младенцам. Минвиты могли проснуться через несколько часов и, как ни в чем не бывало, приняться за свои дела. Поэтому Ильсор распорядился немедленно перенести спящих избранников на Диавону, погрузив их в те самые отсеки сна, в которых инопланетяне совершили путешествие к Земле. Так и было сделано. К утру все минвиты, находясь в состоянии волшебного сна, были охлаждены в барокамерах, где сон продолжается десятки лет. «Вот так-то надежнее», — сказал Ильсор. Пожалуй, настало время для сообщения в столицу Ромерии Бассанию. Оно было согласовано со штурманом Кауруком и выглядело так. «Верховному правителю Ромерии, достойнейшему из достойных Гванло, по поручению командира сообщаю, на земле нет жизни. Существовать в тяжелых условиях, не снимая скафандров, дальше не представляется возможным. Экипаж одолел непонятный сон. Возвращаемся назад. Заместитель командира, звездный штурман Кауруку».